Заведу я компанию, заведу я компанию, я гуляю, веселюся, я гуляю, веселюся. Я гуляю, да веселюся, я гуляю, да веселюся, никого я да не боюся, никого я да не боюсь. Никого я да не боюсь, никого я да не боюсь, я не чую скорой смерти, подскочила скоро смерть. Подскочила скоро смерть, да, подскочила скоро смерть, как упала ровно с травы свет, как упала ровно с травы свет. Прощайте, друзья, братья, вы прощайте, друзья, братья, все, товарищи мои, все, товарищи мои. Не приду я более к вам в компанию, не приду я более к вам в компанию, и не буду больше с вами я советовать. Ничто моей душе-то не поможет, ничто моей душе-то не поможет, ничто моей душе-то не пособит, ничто моей душе-то не пособит. Ни имение-то не богатство, ни имение-то не богатство, ни гордость высокоумье, ни гордость высокоумье. Только моей душе поможет, только моей душе поможет тайная милостыня, тайная милостыня. Только моей душе пособят, только моей душе пособят ночные земные поклоны, ночные земные поклоны. Заведу я компанию, заведу я компанию, я гуляю да веселюсь, я гуляю.